«Надежда Васильевна, вот нежданное счастье. Узнал, что вы едете в Нижний, и все кинул, примчался взглянуть на вас». Они за кулисами стояли в полумраке. Бутурлин целовал ее руки. Его глаза сияли, голос дрожал, он что-то говорил. Неужели она не догадалась, что он тут, в первом ряду? Он робко упрекнул ее за то, что она не позвала его, не уведомила о своем приезде в Нижний. Неужели она усомнилась в его преданности? Неужели на миг допустила мысль, что его удержит служба или... «Болезнь жены», — хотелось ей подсказать с иронической улыбкой. Но он уже забыл, что хотел сказать. Слова оказывались бессильными там, где жгли глаза, где эти глаза звали, молили, обещали. Она молчала и холодом веяла от нее. «И неужели я хоть миг страдала из-за него?» — думала она, пристально разглядывая это холеное лицо, когда-то красневшая под ее поцелуями. «Неужели я могла его любить? За что? У него милые глаза, прелестная улыбка. Он интересен, да? И с ним приятно поужинать и пошутить? Но я не его любила тогда. Нет, я просто была слепой. Я ждала моего Володю». Чья-то тень упала у их ног. И Надежда Васильевна всеми нервами почувствовала присутствие Хлудова. Он не должен догадываться, оборони Боже. Чистой, гордой, недоступной должна она остаться в его глазах. Она враждебно отняла руки и жестко улыбнулась смущенному Бутурлину. Почему она такая? Сердится за долгое молчание? Но ведь и сама она не звала его, не писала. Но разве не прекрасна была эта любовь их, без договоров, без обязательств? Он оглянулся, ища причину ее скованности, и увидал бледное лицо Хлудова, темные глаза, тесно сжатые губы. Увидал ее виноватую улыбку и быстрый покорный взгляд. Вот оно что! Бутурлин отступил невольно. Он был слишком хорошо воспитан, чтобы на чем-нибудь настаивать. Но уязвленное самолюбие не позволяло ему немедленно стушеваться. «Вы не откажетесь поужинать со мною?» — спросил он сразу изменившим ему голосом. Она тревожно покосилась на Хлудова. «Отчего же нет? В дружеской компании, конечно. Вы помните Микульского? Если только я не устану после спектакля. Владимир Петрович, познакомьтесь. Бутурлин, Хлудов. Извините, господа, мне надо переодеться». Соперники вежливо раскланялись. Бутурлин, как светский человек, первый овладел собой и заговорил о дальнейшей поездке труппы, о репертуаре, о сборах в других городах. Говорил, а сам зорко смотрел в это задумчивое лицо, внимательно слушал этот медленный голос. Так вот кто сменил его в ее сердце. Красив, что говорить, и молод, с ним нельзя тягаться, и лицо не банальное, особенно глаза. А жаль, жаль. Весь этот год, упорно работая и делая карьеру, он не раз вспоминал о романе на Волге и говорил себе, это успеется, прежде дело, а потом любовь. Теперь ему кажется, что в погоне за призраком он утратил высшие ценности жизни. Он хорошо знал, что никогда и никого уже не полюбит с такой мучительной жаждой. За кулисами, робко глядя в глаза Хлудову, она спросила: «Ты ничего не будешь иметь, если мы отужинаем в компании? Это мой старый друг, я его знаю еще с Эн». «Как ты хочешь», — кротко ответил он. И она не могла понять, что он думал, что он чувствовал. Его душа была для нее всегда как запертая дверь, перед которой она стояла в благоговейном трепете. И это короткое «как ты хочешь», «о Боже!» Да разве есть у нее своя воля с той блаженной минуты, когда она отдалась ему вся, вся, душой и телом.